как получить вечную жизнь. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16-22 стихи. Для чего вы живете? За последние 25 лет я часто задавал вопрос о смысле и цели жизни прохожим на улице, молодым людям, в школе и многим-многим другим. Я заметил, что многие люди не могли дать определенного ответа. Это пугало. Они говорили, что не может быть универсального смысла жизни, одинакового для всех людей. Каждый человек должен сам определить, что будет смыслом его жизни. Были те, кто утверждал, что смысл жизни — это бессмыслица. Некоторые молодые люди совершенно серьезно заявили, что удовольствие — это смысл и цель их бытия. Люди постарше видели смысл в жизни в исполнении своего долга или в заботе о будущем поколении. Конечно, эти ответы не отражают мнение всех людей вообще, но все же показывают, что обычно считается в обществе целью и смыслом жизни. Большинство людей стараются чего-то добиться в жизни и для этого много работают. Но из-за постоянной работы им некогда подумать о себе, у них мало времени для общения с другими людьми и вообще нет времени для Бога. Да, люди добиваются каких-то материальных успехов, их машины становятся больше и комфортабельнее, свой отпуск они проводят все дальше и экзотичнее. Но является ли материальное благополучие смыслом жизни? Такое разное богатство. Я слышал, что в 1928 году в Чикаго проходила встреча 8 самых богатых людей Соединенных Штатов. Им тогда принадлежало больше капитала, чем всему американскому казначейству. Однако жизни человека стоит судить по ее концу. Конец 8 богачей был ужасным. Один умер неплатежеспособным за пределами своей страны, другой доживал на взятые в долг деньги, третий оказался в тюрьме и был выпущен лишь для того, чтобы умереть дома, а четвертый скончался в заключении. Что же стало с другими четырьмя? Они кончили жизнь самоубийством. Глядя на этот печальный конец, хочется сказать: «Бедные богачи». В нашей стране есть миллионеры, с которыми я ни за что на свете не поменялся бы жизнью. Ведь все богатство жизни заключается не в наличии собственного бассейна или персидских ковров, а в способности человека переносить кризисы, особенно самый последний и самый тяжелый кризис — смерть. Здесь у многих людей обнаруживается нищета, которая проявляется в их отчаянии, возмущении, проклятиях, или же полной немоте. Актуальный вопрос. Я думаю, мы можем кое-чему научиться у молодого человека, который спрашивал у Христа, что ему нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Евангелие говорит, что у него было большое имение, то есть он был богат. И все же его интересовала вечная жизнь. Он, очевидно, заметил, что богатство не удовлетворяет жажду его души. Библия говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Бог создал наши души вечными, и это главная причина, по которой мы не можем удовлетвориться приходящими радостями этого мира. Только Иисус Христос может утолить жажду человеческой души. Он и сегодня приглашает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Библия объясняет нам, откуда человек приходит, куда уходит и для чего живет на земле. Бог хочет, чтобы искупленные им жили с ним и для него. Эта библейская истина придает ценность каждой человеческой жизни. Инвалид может служить Богу так же, как и вполне здоровый человек. Сын Божий может и хочет наполнить смыслом вашу жизнь. Его крест и его воскресение служат надежным основанием для полноценной жизни с Богом. Доверьтесь его словам. Пусть Иисус Христос станет центром вашей жизни. Вина человека. Молодой человек задал Господу прекрасный вопрос, однако в нем все же виден негативный оттенок. «Учитель, что я должен сделать?» Он хотел сам заслужить небо. Может быть, он думал, что нужно еще больше молиться, еще больше помогать людям, еще больше денег жертвовать в храм, и тогда Бог будет доволен им. Будем честными. Мы родились с мыслью о заслугах, и наше общество только способствует ее утверждению в сознании людей. Но Иисус Христос сказал, что добр только Бог. Это значит, что на земле нет такого человека, который был бы сам по себе добрым. Кто-то верит гуманистам, которые постоянно твердят о добром начале в человеке. Кто-то прислушивается к собственному сердцу, утверждающему, что с ним все в порядке. Но Священное Писание ясно говорит, что помышление сердца человеческого — зло от юности его. Книга Бытие, 8 глава, 21 стих. «Нет праведного ни одного, нет делающего добро, нет ни одного». Послание к Римлянам, 3 глава, 10-12 стихи. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Послание к Римлянам, 7 глава, 19 стих. Честный человек не может не признать, что даже самые благородные его дела запачканы гордостью. Спаситель хотел бы помочь богатому юноше. Взглянув на него, Иисус его полюбил. Так говорит об этом евангелист Марк. 10 глава, 21 стих. Но как Иисус должен был показать ему, что его жизнь полна непрощенных грехов? Зеркало заповедей. Есть такое неподкупное зеркало, которое может показать нам, гордым людям, как мы в действительности выглядим перед Богом. Это зеркало — Божьи заповеди, которое открывает нам Божью святость. Иисус Христос поставил перед своим собеседником это зеркало. Давайте мы тоже заглянем в него. Не убивай. Многие тут же скажут: «Я никого не убивал». Однако Библия называет убийством даже ненависть к ближнему. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». Первое послание Иоанна, 3 глава, 15 стих. Как еще, как не убийством, следует назвать аборт? Не исключено, что кто-то из читателей повинен в этом грехе, хотя он просто подтолкнул кого-то другого к этому страшному поступку. Не прелюбодействуй. Кто до брака или вне брака вступает в половые связи, тот грешит. Кто практикует гомосексуализм, тот поступает против воли Божьей. Послание к Римлянам, 1 глава, 24-27 стихи. Но это еще не все. В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. Эта заповедь осуждает почти всех людей. Просмотр порнографических журналов, фильмов, иных материалов также является грехом. Зеркало заповедей неподкупно. Не кради. Эта заповедь относится не только к кражам в магазине или к ограблению банка. К воровству относится и нелегальная работа, и уклонение от уплаты налогов, использование нелицензионных компьютерных программ, в конце концов, тоже является воровством. Не произноси ложного свидетельства. Сколько неправды говорит человек за свою жизнь, сколько полуправды и так называемой вынужденной лжи. Некоторые люди просто не могут жить без обмана. Ложь — это грех. Она сближает нас с дьяволом, который в Библии назван отцом лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Почитай отца твоего и мать твою». Как вы относитесь к своим родителям? Можете ли вы исправить положение, сказав матери злое слово? Кто-то назвал жизнь черчением без резинки для стирания. Каждая черточка остается. Перечислив 5 заповедей, которые касаются взаимоотношений между людьми, Иисус Христос соединил их в одно предложение. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Господь хочет помочь и вам, как некогда богатому юноше. Слова Христа могут быть вам неприятны, но они правдивы. Готовы ли вы признать справедливость святых Божьих требований? У того, кто признает свою греховность, обязательно возникнет вопрос: куда теперь идти со своей виной? Вопрос вины уже разрешен. Иисуса Христа, Господа славы, пригвоздили ко Христу около 2000 лет тому назад. Однако в этом распятии повинны и мы с вами. Из-за наших грехов, из-за нашей вины Сын Божий стал жертвой и принял позорную смерть. С того момента, как распятый Иисус Христос воскликнул «Совершилось!», ко всем без исключения звучит Его призыв «Приди ко Мне, я хочу простить тебя твою вину». Сын Божий разрешил вопрос нашей вины раз и навсегда. Дар Божий. На Голгофе произошло нечто неповторимое. Божье правосудие, требование которого мы увидели в зеркале заповедей, было полностью удовлетворено. Теперь грешник может стать оправданным и обрести милость в глазах Бога. Если вы признаете себя грешником и поверите, что Христос взял на себя вашу вину и умер вместо вас, то Бог простит вам ваши грехи и оправдает вас, то есть признает праведным. На Голгофе начинается путь к вечной жизни, по которому ведет искупленных сам Бог. Не откажитесь от вечной жизни. Богатый юноша из приведенного в начале главы евангельского текста думал, что он исполнил все Божьи заповеди. Но в конце мы ясно видим, что первую заповедь «любить Бога больше всего» он не исполнил. Он любил свое имение больше, чем Бога. Конечно, христиане могут владеть богатством, но весь вопрос в том, что стоит у нас на первом месте — Бог или материальная обеспеченность. Юноша отошел от Христа с печалью. Это очень примечательно. Он обратился со своей проблемой точно по адресу, ко Христу. Он задал правильный вопрос — как обрести вечную жизнь? Но он получил исчерпывающий ответ — продать имение и раздать нищим. Но принял неверное решение. Он остался без Спасителя. Без Иисуса Христа каждая секунда нашей жизни приближает нас к вечной гибели. Из секунд складываются минуты, часы, дни, недели, месяцы и годы. А из потерянных лет складывается потерянная жизнь. После такой жизни без Христа, хотите вы того или нет, настает вечная гибель. Не допустите для себя такого развития событий. Иисус Христос своей смертью на кресте разрешил вопрос вашей вины. Он дал вам ответ на вопрос о смысле жизни. Теперь все зависит от того, как вы отнесетесь к своему спасению. Обратитесь от вашего неверного пути, будь то религиозного или безбожного пути, и свяжите свою жизнь с Иисусом Христом. Он подарит вам настоящее счастье, вечную жизнь в нескончаемом блаженстве. Иисус Христос обещал дать жизнь с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Меньшим вы не должны довольствоваться.